Глава 23. Был у Дины один разговор. Более странных у нее, наверное, никогда не было. Потом она много раз его вспоминала, прокручивала в голове, и всегда ей казалось, что помнит дословно весь разговор от начала и до конца при всей его просторности и сумбурности. Она возвращалась домой и не смогла въехать к себе в подворотню. Коммунальные службы по случаю начала весны затеяли возню с подземными трубами и прорыли перед ее подворотней траншею. Дина сумела припарковаться на другой стороне улицы, за три дома вперед. Только вышла из машины, к ней хмырь подходит, невысокий, бычья шея, глазки маленькие. «Динара Васильевна, здравствуйте», — говорит. «Вы меня не узнаете, наверное, но это не важно. То есть как раз важно, но чуть позже. А сейчас я хочу попросить вас, если вы не очень спешите, уделить мне минуту-другую, вернее, несколько минут для разговора, Динара Васильевна». «Вы кто?» — спросила Дина, соображая, как он мог ее отследить, если она остановилась не у дома. «Меня Артем Александрович зовут. То есть Артем, а если по отчеству Александрович, я вас оштрафовал в октябре». «Вы? Меня?» «Да, я инспектор. Вы пересекли сплошную линию. Ну, там была спорная ситуация, вы помните?» «Что вам надо от меня?» — спросила изумленная Дина. «Ничего, почти ничего. Я нарочно вас жду здесь, чтобы это, ну, то самое, возвратить деньги, вот». «Какие деньги?» «Штраф». «Это разводка?» «Никакой разводки, Динара Васильевна. Ваши деньги возьмите, я был неправ». «Уберите, я не возьму». «Почему? В чем дело?» — забеспокоился Артем Александрович. «Пожалуйста, Динара Васильевна, вы же помните, я без квитанции, я не должен был вас...» «Это коррупция, по правде сказать. В свой карман положил, возьмите и простите меня». «Вы не верите, что я инспектор? Вот удостоверение». Он действительно достал красную корочку. «Отойдите от меня!» — шарахнулась в сторону Дина. «Не прикасайтесь ко мне! Но ведь это же ваше, не мое! Откуда вы знаете, где я живу?» «Ну, это же очень просто, Динара Васильевна. Тем более в моем ведомстве номер машины был зафиксирован. Мы хоть и без формальности обошлись, но было видеонаблюдение, номер зафиксирован. Ну, какие тут трудности?» «Вам мало?» «В смысле?» «Нет, нет, я наоборот, возвращаю. Я все взвесил и решил, что надо вернуть». «Вам начальство велело?» «Начальство? Да вы нашего начальства не знаете». «Какое начальство? Я сам. Исключительно сам». «Вы всем возвращаете?» «Никому не возвращаем, только вам. Да почему же вы такая недоверчивая?» «Сказал же, не возьму». «Хорошо, потом. Но все равно, Динара Васильевна, уделите несколько минут, надо поговорить». «Я к вам домой не напрашиваюсь. Хотите кофе? Тут у вас кафе, я уже туда заходил». «Говорите здесь». «Как же здесь? Это не разговор здесь». «Говорите здесь. Что надо?» «Ну, во-первых, деньги вернуть. Сумма небольшая, но тем не менее. А во-вторых?» «Во-вторых, помните, что вы тогда сказали?» «Ну, как вы тогда выразились?» «Ничего не помню. Мне некогда. До свидания». Она хотела перейти улицу. «Динара Васильевна, здесь нет перехода. Вы тогда мне зла пожелали». «Зла? Вам?» Дина остановилась. «Вы сказали, ну все, капитан, теперь у тебя все кубарем пойдет». И добавили, помяни мое слово. «И?» «Динара Васильевна, я нарочно с края света приехал. Можно мы с вами поговорим, выслушайте меня, а потом поступайте, как вам захочется. Вот там посидеть можно. Кофе хотите?» 10 минут, сказала Дина. Первый этаж нового дома на месте бывшего сквера занимала кафе-бар «Рагнеда» с живой музыкой после 8. Было начало 7-го, музыка была, но не живая. Артем Александрович пропустил вперед Динару Васильевну, сели за столик у окна. Официантка принесла меню. «А давайте поужинаем. Вот, смотрите, тут есть...» «Прекратите, иначе уйду». «Ну, кофе? Или, может, коньяк? Вы не понимаете русского языка?» «Хорошо, по чашечке эспрессо, да?» Он заказал 2 эспрессо. «Ух», — сказал, — «даже не знаю, с чего начать». «Уже начали», — сказала Дина. «Это да. Итак, вспомните, вы, мне тогда показалось, сплошную линию переехали. Ну, вы же не блондинка какая-нибудь, я был неправ, а вы правы были, сознаю». «Дальше». «Ну, мы с вами спорили». «Дальше». «Дальше, ну, то да сё, я вам правами угрожал, что отберу. В общем, вы мне заплатили 2000, я помню». 2000 без квитанции — это много. «Я помню. Дальше». Ну, понятно, что я их должен вернуть. Не очень понятно, но дальше. Дальше вы перед тем, как уехать, сказали мне те самые слова. Я на них тогда внимания не обратил. Нет, вру, обратил. Как же не обратить? Но не поверил, конечно. Потом вспоминал часто. Вы во всех отношениях оказались правы. Вы во всех отношениях оказались правы, повторил Артем Александрович. Он замолчал. Дина тоже молчала. Женщина ушла от меня. И не только это. Все сразу посыпалось. И по службе, и везде. Не поверите, отец застрелился. Стоп, я не хочу слушать. Из моего пистолета. Стоп, сказала, вы не слышали? Стройная, высокая, большой лоб, рыжие волосы. Быстро-быстро, заговорил Артем, пока не перебили. Алина зовут. Да что же это такое? Я не хочу знать, как зовут вашу женщину. Мне безразлично, рыжая она или не рыжая. Чтоб представили, чтоб в деталях, он повел головой нервно. Дина подумала, и там таких держат? Впрочем, наверняка уволили за пистолет. Я не собираюсь ничего представлять, сказала спокойно. Но ведь такого не бывает, чтоб все сразу. Бывает. И такое, и не такое бывает. Чтоб все сразу, и чтоб само. По-вашему, я виновата? Нет, если кто виноват, то только я. Динара, можно я вас так, без отчества? В мистику я не верю. В приметы там, в дурной глаз и все такое. Но чтоб все сразу и чтоб само. Официантка принесла два кофе. Вы от меня хотите что-нибудь или как? Ну, если вам это не трудно, возьмите их назад, пожалуйста, а? Деньги? Ну и слова те самые. Как это взять? Я не понимаю. Я сам не понимаю. Ну, как-нибудь скажите, ну, что-нибудь типа того. Артем, товарищ капитан, я забираю назад все сказанное мною вам 7 октября прошлого года. Все плохое отменяется, все у вас будет хорошо. Вы серьезно? Ну да, это очень смешно выглядит. Я и сам не верю. Но если бы вы знали, что ж мне, тоже из табельного оружия, что ли? Ну скажите, вам же ничего не стоит. Артем, я могу сказать. Но вы же взрослый человек. Неужели вы действительно считаете, что я имею отношение к вашим несчастьям? Скорее всего, не имеете. Но все равно, вы же сказали тогда. Так я со злости тогда. Ну так скажите сейчас, не со злости. Вам же ничего не стоит. Хорошо, Артем. Так, Артем. Товарищ капитан. Все слова, сказанные мной вам 7 октября минувшего года, я забираю назад, без следа и остатка. Плохое отменяется, хорошее предрекается. Аминь. Я понимаю, что смешно, но так надо, иначе я не знаю, что... Вы меня простите, пожалуйста. Давно простил, Артем. Да ничего вы не простили. Вы сейчас простите, так и скажите. Я вас прощаю, Артем. Я вас прощаю, Артем. Спасибо. Может, на бумаге написать? Это лишнее, наверное. Достаточно и так, думаю. Хотите совет? Больше на силы свои рассчитывайте, Артем. Вы просто не знаете меня. Я же на самом деле крутой, так все считают. Если мою женщину обидит кто, я за себя не отвечаю. Или вас кто обидит, вы мне сразу, я слово даю. Это я перед вами, тряпка такая. Еще перед этим, Он запнулся и быстро выговорил иррациональным. «А в жизни я другой, не верите?» Последние слова он действительно произнес другим тоном, с холодком в голосе. Дина будет потом вспоминать эту внезапную перемену тона так часто, что сама засомневается, уже не придумала ли задним числом, чего не было, внезапного холодка. А тогда она лишь улыбнулась. «Нет, правда, я вам желаю, чтобы ваши несчастья прекратились, но я не ведьма». «Конечно, не ведьма. И деньги, пожалуйста». «О, узнаваемая интонация. Вот с такой же он вымогал незаконный штраф, иначе я на чаевые оставлю». «Свечку в церкви поставьте», — ответила уже без улыбки. «Думаете? Я не крещеный». «Ладно, давайте. Исключительно для того, чтобы вам легче жилось». «И зачем?» «Не надо брать было», — так она много раз потом думала, вспоминая, как он зловеще благодарил. «Спасибо, Динара, мне действительно легче будет. Мне уже сейчас почти легко».